Глава первая. Да будет свет. Я умер. Да-да, умер. Как я об этом узнал или понял? Все очень просто. Я сам выстрелил себе в висок. Почему я это сделал? Всю свою жизнь я был сильным, спортивным и очень здоровым человеком, так как с 4 лет усиленно занимался спортом. Но в один прекрасный, в кавычках, день я стал инвалидом, калекой. Я очень с этим был не согласен. Ну просто до зубовной боли был не согласен. Быть слабым и медленно ждать смерти, как это делают все, я тоже был не согласен. Как говорится, категорически не согласен. А теперь я лечу к свету. В точности так же, как это описывают люди, побывавшие за гранью. И вот я влетаю в этот свет, и происходит чудо. Я оказываюсь в белоснежном кабинете, и встречает меня огромный 2-метровый мужик в белом балахоне с крыльями за спиной. И я стою перед ним. Сам я тоже не маленький, 1 м 86 см и 120 кг. Но когда я предстал перед ним, то у меня сразу появилось чувство, что он одним простым шалбаном мне голову размозжит. Столько в нем чувствовалось силы. Нет, он не подавлял меня мощью или чего там еще. Просто чувствовалось, что в нем столько силы. Именно силы. При этом он смотрит на меня с презрением, как смотрят на таракана или муху, которая сидит на вашем любимом пирожном или мороженом, кому как больше нравится, если хотите. И вот это чудо мне и говорит: ты наплевал на заповеди Господа и сам расстался с жизнью. Поэтому я отправлю тебя в чистилище. Туда, куда отправляется вся мерзость, которая недостойна прощения или искупления. Но ты сможешь заработать себе билет на выход, только если сможешь сам стать там местным богом. То есть ты должен будешь достичь 1000-го уровня. Да, ты не ослышался. 1000-го уровня. Мы ничего не придумываем. Нам это не нужно. Зачем? Ведь вы, люди, сами хорошо это делаете за нас. Нам лишь остается это воплотить. Чистилище осталось тем же. Мы лишь чуть-чуть его изменили. И изменили, так сказать, правила проживания. Вот и все. Это в мирской, то есть обычный мир. Мы не можем вмешиваться из-за свободы воли. А как наберешь 1000-й уровень, тебя перенесет в ад, и ты должен будешь развоплотить 1000 демонов. Убить ты их не сможешь, так как они есть падшие ангелы, то есть бессмертные. Но чтобы воскресить их Люциферу и его приспешникам, придется очень постараться. После того, как ты выполнишь это, тогда ты сможешь рассчитывать на прощение и вознесение к престолу Господню. Но дорога в рай и после этого не будет тебе открыта. Там тебе тоже предстоит потрудиться по сбору мерзости и отправке ее в разные нехорошие места. Но об этом мы поговорим лишь когда ты туда доберешься. И если вообще доберешься. Ну а теперь тебе пора.